Оставив хижняка с машиной в густом подлеске близ деревни, Алехин, заброшенным, заросшим травой огородом, вышел на улицу. Первый встречный, конопатый мальчишка, с позаранок гонявший гуся у колодца, показал ему хату старшины сельсовета. От соседних, таких же невзрачных, с замшелыми крышами, хат ее можно было отличить лишь потому, что вместо калитки в изгороде была подвешена дверца от немецкого автомобиля. Назвал мальчишка и фамилию председателя — Васюков. Не обращая внимания на тощую собаку, хватавшую его за ноги, Алехин прошел к хате. Дверь была закрыта и заперта изнутри. Он постучал. Было слышно, как в хате кто-то ходил. Прошло с полминуты. В сенях послышался шум, медленные тяжелые шаги, и тут же все замерло. Алехин почувствовал, что его рассматривают. И чтобы стоящий за дверью понял, что он не переодетый аковец и не зеленый, а русский, вполголоса запел: «Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя, того, кто дал мне закурить». Наконец дверь отворилась. Перед Алехиным, глядя пристально и настороженно, опираясь на костыли и болезненно морщась, стоял высокий, лет 35 мужчина с бледным худым лицом, покрытым рыжеватой щетиной, в польском защитном френче и поношенных шароварах. Левой ноги у него не было, и штанина, криво ушитая на уровне колена, болталась свободно. В правой, полусогнутой руке он держал наган. Это и был председатель сельсовета Васюков. Пустыми грязными сенцами они прошли в хату, обставленную совсем бедно. Старая деревянная кровать, ветхий тонконогий стол и скамья. Потемнелые бревенчатые стены, совершенно голые. На печи рваный тюфяк и ворох тряпья. На дощатом столе крынка, тарелка с остатками хлеба и стакан из-под молока. Тут же, уставясь стволом в окно, стоял немецкий ручной пулемет. В изголовье кровати, закинутый порыжевшей солдатской шинелью, висел трофейный автомат. Воздух в хате был кислый, спертый. Васюков ухватил старое вышитое полотенце и вытер скамью. Алехин сел. Не оставляя костылей, Васюков опустился на кровать и посмотрел в ожидающем. Алехин начал издалека. Поинтересовался, какие вёски и хутора входят в сельсовет, как убираются хлеба, много ли мужиков, как с тяглом, и задал еще несколько вопросов общего характера. Вёски, деревни, белорусские. Васюков отвечал обстоятельно, неторопливо, придерживая левой рукой культю и время от времени болезненно морщась. Он знал хорошо и местность, и людей. В разговоре его проскальзывали польские и белорусские слова. Однако по говору Алехин сразу определил не местный. «Вы что, не здешний?» — улучив момент, спросил капитан. «Смоленский я. А здесь попал в 41-м в окружение и партизанил 3 года, так и остался. А вы по каким делам?» — в свою очередь поинтересовался Васюков. Алехин поднялся, достал командировочное предписание и, развернув, предъявил его. «Для выполнения задания командования», — медленно прочел председатель.